Судебное расследование происходило в холле киноконцертного зала Глинкэмпа. На местах для зрителей я заметил дюжину или около того бездельников из разряда тех, кому совсем нечего делать. Делани поселился здесь недавно, и его практически никто не знал в Глинкэмпе, так что его смерть никого не заинтересовала. Я вошел в холл без 11:05. Минутой позже в зал вошла Хильда. Ее сопровождал довольно молодой, хорошо одетый мужчина, который был мне совершенно незнаком. Она подошла ко мне и представила незнакомца. Им был Георг Маклин, адвокат Делани, который приехал из Лос-Анджелеса. Маклину было приблизительно 38 лет, он был небольшого роста. Его лицо было выразительным, а глаза темными. Когда мы пожали друг другу руки, он сказал: «Это не продлится долго. Я говорил с коронером, он даже не будет расспрашивать миссис Делани». Это была хорошая новость. Я очень опасался, что Стрикланд будет допрашивать ее, а она вполне могла ляпнуть что-нибудь не так. Ровно в 11:00. В зале появились шериф Джефферсон и доктор Маллард. Они пожали руку Хильде, кивнули мне и Маклину и уселись в первом ряду. Вошел Джо Стрикланд и уселся за стол в середине зала. Это был толстенький коротышка лет 70, весь переполненный сознанием значительности своей должности, но без малейших признаков интеллигентности. Он тут же открыл разбирательство. Встал шериф и нарисовал общую картину происшедшего, рассказав, как он обнаружил Делани, лежащим на полу возле телевизора. Он сообщил также и то, что я позвонил по телефону и вызвал его на место происшествия. Сказал шериф и о снятой задней стенке телевизора. Шериф заверил Стрикланда, что нет никаких оснований думать, будто смерть Делани вызвана чьим-либо злым умыслом. Он также сообщил, что док Маллард придерживается того же мнения. Затем Стрикланд вызвал доктора Малларда. Док уселся напротив него, весьма довольный собой. Он полностью подтвердил сказанное шерифом и заверил коронера, что, вне всякого сомнения, это был несчастный случай, и смерть Делани вызвана смертельным разрядом электрического тока. Он отметил, что Делани сидел в металлическом кресле и не имел никаких шансов выжить, если пользовался металлической отверткой. Джо делал умный вид, грыз ногти, задал несколько ничего не значащих вопросов, поблагодарил врача и вызвал меня. Его первые слова убедили меня, что моя партия на 3/4 выиграна. «Не можете ли вы сказать мне, мистер Риган, как вообще мог произойти подобный случай?» Он говорил уже о несчастном случае. Теперь все зависело от моего заявления. Я подошел к столу Стрикланда и нарисовал блок-схему телевизора, особо выделив низкочастотную часть усиления звука. Небольшая оплошность, отвертка закорачивает высокое напряжение на кинескопе, и человеку, сидящему в металлическом кресле, грозит неминуемая смерть. Я упомянул, до какой степени Делани хотел увидеть этот фильм. «Такие случаи происходят довольно часто, мистер коронер», — заверил я. «Люди не отдают себе отчета, насколько опасно опрометчиво влезать в телевизор, не зная его. Так случилось и с мистером Делани, да еще его индивидуальное кресло. У него не было никаких шансов». Набросок, который я сделал, оказался весьма полезен. Это было, по крайней мере, то, что Стрикланд мог рассмотреть и даже понять. Я чувствовал, что практически убедил его, когда он поблагодарил меня за четкий чертеж и за объяснение, которое я дал. Когда я садился, коронер посмотрел на Маклина и спросил, не хочет ли тот что-нибудь сказать. Тот ответил отрицательно, и дело было закончено. Стрикланд долго грыз авторучку, напускал на себя важный вид, а затем заявил, что, по его мнению, произошел несчастный случай, и он без колебаний подпишет вердикт о смерти в результате несчастного случая. После долгих рассуждений об опасности, которой подвергают себя несведущие люди, опрометчиво пытающиеся починить телевизоры или радиоприемники, он встал, подошел к Хильде и выразил ей свое соболезнование. Шериф Джефферсон, док Маллард, Маклин и я последовали за Хильдой и вышли на площадь, залитую яркими лучами полуденного солнца. «Если я смогу что-нибудь для вас сделать, миссис Делани, только намекните об этом», — сказал шериф. «Я буду рад вам помочь». Хильда поблагодарила его и заверила, что всем займется Маклин. Маклин сказал, что заедет к ней в голубую сойку завтра после полудня и введет ее в курс финансового положения. Затем он пожал руку Хильде и мне, и они, шериф, док и Маклин, ушли вместе. Я и Хильда остались вдвоем. Настроение мое было лучше некуда, все шло так, как я и предполагал. «Мы почти выиграли», — сказал я. «Все прошло даже лучше, чем я рассчитывал. Не могу ли я сделать для тебя что-нибудь?» «Этот телевизор, Терри, ведь он так и не успел оплатить его. Я хочу, чтобы ты забрал его». «Нет проблем», — заверил я ее. «Я заеду за ним послезавтра. Что-нибудь еще?» Она покачала головой. «Мистер Маклин займется всеми моими делами». Мы не смотрели друг на друга. Я отдавал себе отчет, что мы стоим на главной площади города, и прохожие рассматривают нас с повышенным интересом. «Что ты планируешь делать дальше, Хильда?» «Не знаю. Все зависит от того, что намереваешься делать ты. Ты скажешь мне об этом?» «Нам лучше воздержаться от встреч в течение месяца. Я думаю, тебе пока лучше пожить в отеле в Лос-Анджелесе. В конце месяца, когда я сверну все свои дела здесь, я перееду к тебе. Мы уедем в Нью-Йорк или еще куда-нибудь и начнем все сначала, на новом месте. Там я открою магазин. Когда ты устроишься в Лос-Анджелесе, напиши мне. Звонить слишком опасно». «Итак, увидимся послезавтра». «Да. Тогда и обговорим все детали». Я смотрел, как она шла к Бьюику, затем пересек улицу и забрался в кабину своего фургона. Я проклинал судьбу, что не могу немедленно присоединиться к Хильде, но я даже не мог проводить ее из боязни вызвать нежелательные пересуды. Было жарко, и я полез в карман за платком. Мои пальцы нащупали конверты, которые передал мне Хэнк Флетчер. Я ошалело посмотрел на них, так как совершенно забыл об этом. Хильда уже садилась в Бьюик, когда я подбежал к ней. «Я забыл передать тебе эти письма», — запыхавшись, сказал я. «Они пришли еще вчера». Она равнодушно взглянула на конверты и сунула их в сумочку. «Спасибо». Ее фиалковые глаза были совершенно лишены выражения. Это немного обеспокоило меня. Я проводил взглядом ее машину. «В конце концов, месяц — это не такой уж и долгий срок. Нужно только немного подождать, но зато потом начнется совершенно новая жизнь».